как государственный профилакторий. Но вернемся к Стефану Цвейгу, который длит свой бесхитростный репортаж. «Белый саван, смертный покров». Спутником слова «прощание», легкий вскрик, и с горящим взглядом устами он к распятию приник, что священник подносит в немом молчании, потом прикручивают крепко их, десятерых, к столбам, поставленным в ряд. Вот, торопливо казак идет, глаза прикрыть повязкой тугою. У Волошина Достоевский горит свечой. Цвейг ограничивается горящим взглядом. Это бы еще ничего, как и то, что к столбам прикручивают десятерых, хотя на самом деле привязаны были только трое. Не смущает нас и то обстоятельство, что при наличии белого савана, капюшон которого вообще-то должны были опустить смертнику на лицо, появляется еще тугая повязка, несомая экзотическим казаком. Все эти милые лиро-эпические вольности ничуть не умаляют добрых намерений автора. И даже то, что герой вспоминает на эшафоте не только мать, отца, любимого брата, но и несуществующую жену, в отличие от простодушного Пауля Гримма, образованнейший Стефан Цвейг должен бы ведать об отсутствии таковой, не могут поколебать нашего уважения к тексту. В довершении Цвейг наносит читателю еще один художественный удар. Он живописует приступ эпилепсии, внезапно поражающий героя прямо на месте казни. В российской поэтической традиции мы не припомним подобных изображений, за исключением, может быть, сдержанного пастернаковского. В «Искателе благополучия» писатель в старину не метил. Его герой болел падучею, горел и был страданием светил. Пастернак с несколько старомодным целомудрием старается отделить автора от героя. Цвейг показывает автора вживе, и он падает, словно мечом сражен. Вся правда мира и вся боль земли перед ним мгновенно прошли. Тело дрожит, на губах выступает пена, судорогою лицо свело, но истекают на саван слезы блаженно, светло. Что с того, что священная болезнь разовьется у Достоевского только на каторге? Эшафот — весьма подходящее место для провоцирования такого рода расстройств. Может быть, замечает Любовь Федоровна, эпилепсия отца никогда бы не приняла столь тяжелую форму, не будь этой жуткой комедии. Подобную версию нельзя ни оспорить, ни подтвердить. В карету толкают, везут назад, взгляд странно туп, недвижность в чертах и лишь на дергающихся устах карамазовский желтый смех. Так завершает Стефан Цвейг свое душераздирающее повествование, намекая последней строкой, что он не остался чужд модернистским веяниям века. Примечание. В этом плане карамазовский желтый смех ничем не хуже красного смеха Леонида Андреева. Не исключено, что здесь имеет место и прямая перекличка. Что ж, Семеновский плац можно, пожалуй, принять за точку отсчета. В онтологическом измерении смертный миг Достоевского — это миг рождения нового, катастрофического, порогового сознания, которое станет отличительным признаком следующего столетия. Тема порога вообще характерна для поэтики Достоевского. Не пора ли, кстати, пословицу «вот тебе Бог, а вот порог» истолковать в глубоком философическом смысле? «Бытие», — записывает Достоевский в одной из последних тетрадей, «только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие». Рассуждение в «Братьях Карамазовых» о том, что жизнь — это и есть рай, восходит, помимо прочего, конечно, и к эшафоту. Сколько, однако, времени протекло от момента оглашения приговора до того, когда им объявили, что они не умрут? Достоевский говорит о 10 ужасных, безмерно страшных минутах ожидания смерти. Учитывая время...